Ему показалось, что причина не только в этом. Но он не стал уговаривать и донимать ее расспросами. Потом они продолжили путь к озеру Тахо. Адриана сменила Билла за рулем и каждые пару часов непременно делала остановки, чтобы размять ноги, жаловалась, что они у нее затекают. До озера Тахо они добрались во второй половине дня, в пятницу. Горный воздух был чистым и прохладным. Над вершинами гор в голубом небе плыли легкие белые облака. Зрелище очаровало всех. Без труда нашли в кемпинге заказанное место, и Билл поставил палатки. Одну побольше для себя и ребят, другую поменьше, купленную специально для Адрианы. Томми тут же заявил, что хочет спать с тетей, и Адриана была этим очень польщена. Билл и мальчики исключительно хорошо относились к ней, но ей казалось, что она этого не заслуживает. Она, не переставая, все взвешивала и обдумывала, но приходила к выводу, что не может дать волю своим чувствам к Биллу, раз готовится стать матерью. И тем не менее ей постоянно хотелось говорить с ним, смотреть на него, ощущать рядом его тепло, прикосновение его рук, его губ. Глядя на Билла, она жалела не о том, что беременна, а о том, что не он, а отец ее ребенка. О чем задумалась? Она стояла, устремив глаза на лес, и была так печальна и бледна, что Биллу стало за нее тревожно. Так, ни о чем, просто мечтала. — Да нет, ты определенно думала о чем-то грустном. У тебя был такой печальный вид. Он на мгновение коснулся ее руки. Нелегко было соблюдать взятые обязательства. Ему хотелось еще раз сказать ей о своей любви, но нужно было подождать, пока Адриана будет готова это услышать. Билл продолжил установку палаток. Ему в этом довольно умело помогал Адам. Они очень славно поработали, а когда Адам освободился, то пошел с Адрианой покупать продукты. Они купили бифштексы, хот-доги и много всего вкусного к завтраку. Адриане начало казаться, что в их поездке еда занимает главное место. Она констатировала явное увеличение своей талии за прошедшую с момента отъезда неделю. Почти все взятые в дорогу вещи стали тесны. У Адрианы не столько увеличился вес, сколько резко в считанные дни изменился объем. Поэтому в первый же вечер на озере ей пришлось одолжить один из просторных свитеров Билла. Похоже, он не возражал и не догадывался о причине, что Адриане было очень кстати. Однако она раздумывала, как все сложится, когда они вернутся домой. «Нехорошо продолжать мучить и его, и себя, но я не могу начать роман с ним, пока беременна. Может быть, потом, если мы останемся друзьями? Может, когда он узнает о ребенке, это будет честнее?» Такие мысли посещали ее постоянно. Билл видел, что она глубоко озабочена. «Ты опять это делаешь!» — шепнул он, когда вечером, замечательно поужинав, они сидели у костра. Мальчики распевали песни, пока не уморились и не легли спать в палатке Билла. Томми все же клялся, что на следующую ночь непременно переберется к Адриане. «Что делаю?» — переспросила она, отрешенно глядя на огонь. «Думаешь о чем-то очень серьезном. Глаза у тебя то и дело становятся грустными. Скажи лучше, что тебя тревожит?» Билла огорчала, что порой она делалась замкнутой и печальной. «Ничего». Но ее слова прозвучали неубедительно. «Я был бы рад тебе верить, но не могу». «Я никогда не была счастливее», — сказала она, глядя Биллу в глаза. Это была правда, но прав был и он. Адриана тревожилась за будущего ребенка. Как она сможет справляться с ним совершенно одна? рожать без чьей бы то ни было поддержки.